увидеть купол и радужную пыль, пляшущую в разноцветных солнечных лучах, льющихся через цветные витражи. Разговор с богами закончился. Орво обратился к людям. Мальчишки, подставив подолы, обходили тех, кто держал в руках блюдо с жертвенным угощением. Наполнив подолы, ребятишки наперегонки кинулись к своим ярангам, чтобы обрадовать своих матерей и сестер остатками с божественной трапезы. Токо заметил Джона и что-то сказал Орво, кивнув в его сторону. Старик поманил Джона. «Скоро спустим байдары в море!» — с радостью в голосе произнес Орво. «Смотри туда!» — он показал на покрытое снегом и торосами море. «Смотри выше, на небо! Видишь темную полосу? Это чистая вода отражается. Далеко еще, но задует добрый южак, и море станет ближе к Энмену. И за тобой придет корабль», — добавил Токо. «Ну, пока придет корабль, я еще с вами похожу на охоту, а глядишь, и моржа застрелю», — весело ответил Джон. Вокруг них столпились люди. Джон с любопытством заглянул в одно из блюд. К его разочарованию пища богов ничем не отличалась от человеческой. Это были кусочки вяленого, оленьего и нерпичьего мяса, аккуратно нарезанные кубики сала, какие-то травы. Орво набрал в свою заскорузлую ладонь жертвенного угощения и протянул Джону. «Теперь мы перенесем байдары к морскому берегу и плотно обложим снегом», — громко чавкая объяснял он Джону. «Солнце понемногу будет топить снег, а вода смочит кожу. Она станет мягкая и упругая, а когда байдары будут готовы, лед уйдет с наших берегов». «Но как вы узнаете, когда именно надо спускать байдару? Почему не вчера, не завтра, а именно сегодня?» «Это очень просто», — улыбнулся наивному вопросу Орво. «Ровно через 6 дней, как изнутри на заструге, с той стороны, что глядит на солнце, появляются тонкие ледяные иголки». Джон продолжал допытываться. «А осенью, когда еще нет сугробов, как угадать день, что довольно плавать по морю?» «Это и ребенок знает», — засмеялся Орво. «Когда созвездие одиноких девушек станет наискось от песчаной реки». Примечание. Созвездие Плеяд. «Ясно», — уверенно сказал Джон, не желая выглядеть перечукчем и невеждой, хотя ровным счетом ничего не понял. Шагая к ярангам вместе с Токо, он думал о том, что этот народ далеко не так прост, как ему показалось вначале. У них и свой календарь, и свое представление о движении небесных светил. А что касается медицины и хирургии, тут остается только восхищаться. Джон усмехнулся про себя, вспомнив, с каким недоверием он отнесся к шаманке, спасшей его от верной смерти. Вспомнил он и о том, как путал Токо с Армолем, и как все чукчи Энмена казались ему на одно лицо. Да, у них была своя культура, приспособленная к выпавшим им на долю суровым условиям. Эти люди сумели сохранить все лучшие человеческие черты там, где не всякий зверь мог бы выжить. Джон поглядел на Токо и попытался представить его в другой одежде, в другой обстановке –